5. Склад был заполнен запахом жарящегося мяса и дымом, который собирался в слой под крышей и обвивал железные балки туманной пеленой. Со стен, обшитых листами металла и покрытых слоем золы, свисали длинные полотнища. Над углублением с раскаленными углями, расположенным в центре помещения, плясали маленькие язычки прогоревшего костра. И крутились шампуры с сомнительным мясом, потрескивая кожей и брызгая жиром. Склад наполняли лихие люди, которые сидели на грубых деревянных скамьях или чистили свое оружие, переговариваясь тихими голосами. Все до единого были широкоплечими громилами, разросшимися до гигантских размеров, благодаря неестественному развитию мускулатуры и жесткому режиму схваток и силовых испытаний, которые не смотрелись бы чужеродно и в тренировочных залах легионов Астартес. На их фоне прислуживающие им невольники казались карликами, хотя ни одно из жалких созданий, порабощенных кланом Дхакал, нельзя было назвать таким уж миниатюрным. Большинство этих лихих людей имело при себе крупнокалиберные пистолеты, а с их поясов свисали длинные клинки фабричного производства. Самые дюжие щеголяли оружием ушедшей эпохи, клевцами, фальшардами и кистенями с подвесами из цепей. Для нынешнего золотого века научных достижений и прогресса они были таким же пережитком старины, как и те воины, что некогда странствовали по диким местам древней земли. Но здесь, в сердце города просителей, они правили железной рукой силы. Вдоль стены склада выстроились стойки с оружием, а неглубокую яму на одном конце помещения оглушал звон железных листов, из которых ковали каплевидные щиты. По виду она напоминала арену, а ее темную землю пятнали кляксы насыщенного грязно-бурого цвета, оставленные сотнями перепуганных мужчин и женщин, которых бросали в нее на смерть для забавы лихих людей и их повелителя. Но эта бойцовая яма была не единственным указанием на невообразимую кровожадность обитателей склада. С крыши спускалась дюжина длинных цепей, прикрепленных к лебедочным механизмам из черного железа. На каждую было прилажено почерневшее тело, пронзенное насквозь крюком того же сорта, как и те, на которые торговцы мясом обычно подвешивают туши забитых ими животных. Разлагающиеся трупы испускали зловоние, но, судя по всему, ни один из присутствующих не обращал внимания на запах, да и вообще вряд ли замечал мертвецов. В свое время их выбросят на съедение диким городским собакам, но для опустевшего крюка всегда найдется свежее мясо. Повелитель этого склада сидел на его противоположном конце, на огромном троне из кованого железа. Ни один из прочих обитателей этого места не осмеливался бросить на него свой взгляд. Посмотреть на вождя клана без его дозволения означало смерть, и это все знали. Посреди одной из стен с грохотом открылась планочная дверь, и в сумрак склада проник тусклый свет. Лихие люди едва посмотрели в ту сторону, зная, что ни у кого не хватит тупости заявиться в это место с агрессивными намерениями на уме. Даже арбитры, бывшие блюстителями законов императора, не казали чудоносу. Внутрь вошла громадная фигура Гхоты, и несколько голов качнулись в знак приветствия. Он тащил за собой хнычущего мужчину в грубой одежде рабочего. Мясистый кулак Гхоты обхватывал его шею, и хотя это был крепко сбитый чернорабочий, старший силовик вождя клана нес его с такой же легкостью, как взрослый мужчина мог бы удерживать в воздухе капризного ребенка. На Гхоте был тяжелый плащ из медвежьей шкуры и стеганый комбинезон на молнии, расстегнутый до его мускулистого живота. Перекрещенные перевязи с клинками поблескивали в красных отсветах углей. Их свет ложился румянцем на его кожу, придавая более естественный тон его мертвенно-бледному лицу. Он направился к железному трону, по дороге отхаркнув на пол сгусток вязкой мокроты. Татуировки, наколотые на его коже, бугрились и корчились. Мужчины избегали его взгляда, поскольку настроения Гхоты менялись непредсказуемым образом. Он быстро выходил из себя, и ему были свойственны приступы психозной ярости. По его кроваво-красным глазам ничего нельзя было прочесть. И даже просто разговаривая с Гхотой, человек ходил по лезвию ножа. Гхота остановился перед троном и ударил себя в грудь шипастым кулаком. «Что это ты мне принес, Гхота?» — произнесла фигура на троне. Голос клокотал от мокроты, порожденной раковыми опухолями. Говорящего не достигало ни крохи тусклого света, отбрасываемого очагом, словно тот понимал, что некоторые вещи лучше оставить в тенях. Кхота швырнул чернорабочего на пол перед железным троном. «Этот болтает о приближающихся воинах, мой Субедар», — сообщил он. «Воинах? Да что ты! Неужто дворец расхрабрился?» «То необычные воины», — добавил Кхота, пиная чернорабочего в живот своим тяжелым ботинком. Человек завопил от боли и перекатился на бок, выкашливая кровь и зажмуривая глаза. Пинок Кхоты что-то разорвал у него внутри. И даже если лихие люди не убьют его, не откладывая в долгий ящик, или не швырнут в яму для сиюминутной потехи, он умрет еще до рассвета. «Говори, падаль!» — приказал повелитель этого склада. Он подался вперед, и крошечная толика света отразилась от его бритого черепа и сверкнула на шести золотых штифтах, вделанных в его грозно нахмуренный лоб. «Расскажи мне об этих воинах!» Человек всхлипнул и с усилием приподнялся на локти. Он едва мог дышать и говорил, хватая воздух судорожными, хрипящими глотками. «Видел их у пустырей к востоку», — сообщил он. «Свалились с неба и размазались на раздолбанном подъемнике. По виду вроде Карга-9. Они разбились, и, несмотря на это, ушли целыми и невредимыми». Чернорабочий замотал головой. «Один был в крови, и им пришлось его нести. Здоровенный мужик, я таких больших в жизни не видел». «Больше, чем мой Кхота?» — спросила затененная фигура на троне. «Ага, здоровее, как и все они. Похоже на космодесант у врат просителей». «Занятно. И сколько там было этих великанов?» Человек выкашлял сгусток яркой артериальной крови и затряс головой. 6, 7, я не уверен. Но при них еще был костлявый чувак. По виду не скажешь, что какая-то шишка. Но один из амбалов специально следил, чтобы о нем заботиться. Где сейчас находятся эти люди? Не знаю, да они сейчас могут быть где угодно. Кхота! Кхота нагнулся и вздернул чернорабочего вверх, остановившись лишь, когда его ноги стали болтаться прямо над полом. Рука силовика была полностью вытянута, но по нему не было видно, что это деяние, требующее недюжинной силы, стоит ему каких бы то ни было усилий. Свободной рукой Кхота вытянул из кобуры громадный пистолет. На укороченном стволе оружия виднелось штампованное изображение орла. «Я тебе верю. В конце концов, с чего бы тебе говорить неправду, если ты знаешь, что умрешь в любом случае? Последний раз, когда я их видел, они шли к Вороньему двору, клянусь. Вороний двор? Интересно, что они забыли в том направлении?» «Я не знаю. Ну, пожалуйста», — захныкал чернорабочий. «Может, они несут раненого к Антиоху? К этому старому придурку?» — рассмеялся булькающий голос. — Чего бы там узнать о необычной анатомии, превознесенных до небес легионов Астартес? — Те, кому хватило безрассудства грохнуться в этом месте, могут и рискнуть, — сказал Кхота. — Эти действительно могут, — согласилась фигура на троне. — А я обязан спросить, что привело подобных воинов в мой город. Он поднялся и шагнул вниз трона, и, увидев его, чернорабочий заскулил от страха. Перед ним стоял страшно обезображенный гигант, настолько могучего телосложения, что он был мощнее даже Кхоты. Изогнутые пластины из кованого железа и керамита, пристегнутые к его телу в подражании боевым доспехам Астартес, едва не лопались, распираемые горами облегающих его тело мышц. Бабут Хакал приблизился к хныкающему чернорабочему и нагнулся к нему, так что между их лицами остались какие-то сантиметры. Одно было безлико непримечательным, потрепанным от труженической жизни. Второе — мертвенно-бледным ликом трупа с сухой, безжизненной кожей, которая пронзали бесчисленные побулькивающие трубки и крест-накрест покрывали металлические скобки, удерживающие на месте пораженную раком плоть. От усеянного штифтами лба расходился к загривку тонкий клин иракеза. А от этой центральной линии разбегались к плечам изломанные дуги татуировок в виде зазубренных молний. Как и у Кхоты, его глаза были кошмарным месивом алых точек от лопнувших капилляров. Кроваво-красные, они были полностью лишены человеческого сострадания и понимания. Это были глаза убийцы, глаза воина, который с боем прошел от края до края мира, вырезая всех, кто вставал у него на пути. Им доводилось повидать армии, отступающие в страхе, города, открывающие ему свои врата, и великих героев, вынужденных склоняться перед его мощью. К его спине был пристегнут меч, не уступающий по длине росту смертного человека. Он вытянул его, медленно и очень заботливо, как хирургион, готовящийся к вскрытию пациента, или как палач, подготавливающий орудие пытки. Бабут Хакал кивнул, и Кхота разжал свою хватку. Меч мелькнул размытым пятном стали и багрянца. На пол склада щедро плеснуло красным. Попавшая на угли жидкость шипела и пузырилась, наполняя воздух вонью горелой крови. Чернорабочий умер еще до того, как успел почувствовать удар клинка. Тонкая линия разреза прошла от макушки до промежности, развалив его надвое, как мясную тушу. Рассеченные половинки человека обрушились на пол, и Бабут Хакал обтер свой меч о медвежий плащ Кхоты. «Подвесьте-ка их!» — велел он, делая жест в сторону распластанных на полу половинок мертвечины и одновременно убирая свой меч в ножны за плечом. Бабут Хакал вернулся к своему трону и взял оружие чудовищных размеров, которое висело на приваренном к его боку крюке. В его блеске отражались все изливаемые на него любовь и забота. На эту штурмовую винтовку ручной сборки, сработанную на одном из первых заводов по производству подобного оружия. На ее стволе был выгравирован орел, и хотя она была гораздо меньше, чем пистолет Кхоты, не вызывало сомнений, что она относится к той же категории огнестрельного оружия. Это был болтер, но ни один воин Астартес не пользовался такой брутальной, архаичной моделью со времен объединения Терры и Марса. «Кхота!» произнес Бабут Хакал с неприкрытой алчностью в голосе. «Найди этих воинов и доставь их ко мне!» «Это будет исполнено», — сказал Кхота, печатая кулак в свою грудь. «И Кхота! Да, мой Субедар! Они нужны мне живыми! Геносемя из трупов мне ни к чему!»